Глава 6. На следующий день. Как только оказываюсь в огромном поместье Вернеров, теряюсь. Ищу подругу глазами, но в этой толпе народа не могу найти. Сама же мысленно неосознанно пытаюсь выцепить фигуру той вчерашней блондинки. Хоть она и сказала, что не придет сюда, все могло измениться. Не знаю, для чего я это делаю, чисто машинально. И когда никого не нахожу, сажусь на плетеный белый стул, достаю смартфон, набираю линии сообщения. Чувствую, звонка она не услышит. Как только отправляю, жду ответа. Он приходит через несколько минут, и только глядя на ее слова, улыбаюсь. «Погоди 5 минут. Здесь такие вкусные креветки, боюсь, что сожрут все без меня. Встретимся на кухне». Я отправляю ей обычное окей перед тем, как идти в дом на знакомую кухню. Встаю с места и рассматриваю живые цветы. И все же люблю Мюнхен. Здесь постоянно тепло, пахнет летом, а эти свежие цветы добавляют какой-то легкости. Ладно, я просто слишком падкая на белые пионы. Собираюсь и иду в назначенное место встречи. Направляюсь по узкой тропинке между людей в приподнятом настроении. Несмотря на то, что радоваться мне осталось недолго. Уже почти 5,5 дней, но ладно. 20-ка в кармане у меня уже есть. Почти. Так увлекаюсь рассматриванием своих белых босоножек и чистым утренним воздухом, пропитывающим легкие, что не замечаю, как задеваю кого-то плечом. Поднимаю взгляд вверх и извиняюсь перед гламурной девушкой, которая смотрит на меня, как на дерьмо. Ладно, после вчерашнего это пустяки. «Смотри, куда прёшь!» От ее скрипящего голоса режет слух. «Леони, будь вежливей!» Ледяной тон пробирает до мурашек. Я не сразу замечаю, что с гламурной фифой кто-то стоит. Перевожу все внимание на мужчину, надеясь, что это не... «Рихтер!» Шепчу, громко сглатывая вязкую слюну. «А он что здесь делает? Ты меня преследуешь, что ли?» Последние слова говорю чуть громче. Он кидает на меня равнодушный взгляд. «Не обольщайся», — отрезает. «Я здесь по работе. Леони, пошли. Вернер ждет». Он тут же, как будто не видел меня несколько секунд назад, проходит мимо. Я смотрю этим двоим вслед, пока девушка не поворачивается, а не кидает у меня предупреждающий взгляд. «Вернер, то есть он дружит с Владом?» Задумчиво смотрю вдаль. «Скорее всего, Леони — его девушка. Тогда почему при нашей первой встрече он пытался трахнуть меня?» «Кобель!» Злюсь на него и иду в дом. Немного жду Каролину, пока та доедает креветки, а сама тереблю в руках тесто, которое нашла на столе. Раздражает меня этот немец и вселяет страх одновременно. У него жесткий взгляд, ужасающая аура, замедленная, как у хищника, походка. Он льдина, холодная и неприступная. Так его и назову — Ледышка. Имени-то я его не знаю и, надеюсь, не узнаю. «Прости!» Разносится мелодичный голос по всему коридору. Дверь на кухню распахивается, и в помещение влетает моя взбомошная подруга. «Я чуть не забыла про тебя! Креветки — отпад!» Лина опускается на стол напротив и тянется ко мне руками. «Блин, Виолка, я так рада!» Смотрю на ее пузико и сглатываю. Знаю ее всю жизнь, вечная модель, следящая за своим весом, а тут второго решила родить. И все равно я на фигуру. «У тебя как дела?» Она присаживается, складывает руки перед собой. Я неловко чешу висок, не зная, как начать разговор. «Понимаешь, мне стыдно. Тут такое дело. Я вляпалась в неприятности». «О, нет!» — стонет. Я огорченно киваю. «Так вот. Так все вышло, завертелось, и теперь должна одному человеку. Очень много денег». Я смотрю на подругу с какой-то надеждой, пока ее растерянный взгляд осматривает мое взволнованное лицо. Мне никогда не было так стрёмно. Я упала ниже некуда. 150 кусков. «Ого!» — округляет от удивления пухлый рот. «Ты чего набедокурила-то?» И я рассказываю, все до последней мелочи. Кроме имени человека, который это сделал, ни к чему ему лишняя слава. «Ну, Виол», — с сожалением отвечает подруга, — «неужели...» «Я могу дать денег, но не всю сумму. У меня у самой столько не будет. Знаешь же, у Вернера не попрошу, так как на его шее столько сижу и проблем доставляю. Но свои без разговора. 50 тысяч легко. Если дашь мне еще 1,5 недели, дам 70. Но больше пока не в состоянии». Я ее понимаю. Она сейчас самостоятельно раскручивает свой бизнес. «Мне будет достаточно и 50!» Восклицаю. «Это лучше, чем ничего. 70 тысяч у нас в кармане, осталось половину, и это уже точно больше, чем ничего. Боюсь, что человек не будет ждать 1,5 недели». «Позвонили ли?» — дает наставление. «Да, я хотела. Господи, я похожа на попрошайку. Но чуть позже. Я же не одна собираю. Тетя еще бегает, и сестра... Не знаю, как у них идут поиски, но Клариса готова взять кредит, правда, вряд ли успеет». Лина обхватывает мои руки в поддержке. «Все будет хорошо, солнышко. Я могу сказать Владу, он совсем разберется. Как зовут того человека?» Ты же знаешь, я всегда готова тебе помочь, котенок. Нет, не хочу ввязывать его в проблемы. Рихтер — серьезная шишка. Я поняла это по его поведению, дорогой одежде, тем более они знакомы. Вдруг друзья или же партнеры, он точно не станет создавать себе врага. Гуглить, кто Рихтер, делать себе хуже, испугай сильнее. Вдруг он убийца, мафиози, бандит. Нет уж, буду жить в неведении. Я разберусь сама, отвечаю. Если будет все плохо, то я приду к тебе. Смотри мне, нравоучительно хмурится. Так, ладно, у нас годовщина, и надо веселиться. Пошли в гостиную. Там Влад сейчас с Александром ведет переговоры. Неприятный тип, вечно без эмоций. Не знаешь, что и думать. Глянет на тебя, а ты себя кривой уже чувствуешь. Но потом мы можем что-нибудь поделать. Ха, знакомое описание. Тут же Рихтер вспоминается. У него что, брат-близнец существует? Но все же киваю. Да, портить праздник подруге не хочу. Поэтому соглашаюсь, иду следом за Линой. Мы говорим уже о бытовых проблемах, рассказываем друг другу шутки, обсуждаем детей, хотя я в этой теме и полный ноль. И когда мы добираемся до гостиной и заходим в помещение, мне хочется развернуться и убежать обратно. Да ну, серьезно? Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Потому что там на диване сидит Рихтер со своей разукрашенной девушкой. Его взгляд мечется к нам. Проскальзывает по фигуре Лины и тут же теряет интерес, когда видит подругу. Так получилось, что мы с ни одного роста и телосложения, обе маленькие и худенькие, и так вышло, что я спряталась за ней. И сейчас, когда здороваюсь с Владом, мне приходится выдерживать это внезапное внимание на себе. Рихтер неожиданно смотрит вперед на меня, когда я сажусь рядом с Линой, которая забирает сына с рук мужа. И в этот раз я вижу озорной огонек в серых глазах. Уголки губ приподнимаются в еле видимой улыбке. Влад знакомит нас, и мы просто друг друга киваем. Стараюсь не провалиться сквозь мягкую обивку дивана, пока Леони испепеляет меня ненавидящим взглядом. Пытаюсь не обращать на них никакого внимания. И поэтому, когда спустя несколько минут, пока слушаю Влада, мне приходит сообщение, с радостью отвлекаюсь на телефон. И застываю, когда вижу неизвестный номер телефона, от которого пришло одно единственное сообщение. «Ты меня преследуешь?» Я откладываю телефон в сторону, не отвечая. «Он с ума сошел? Я слежу за ним? Да будь моя воля, вообще его никогда бы не видела». «Лин, я, наверное, пойду», — говорю подруге на ухо. «Кама написала, говорит, ей плохо». «А ты уже все?» — расстраивается. «Я постараюсь вернуться через пару часов и посидим с тобой еще поболтаем, когда Рихтер уедет отсюда, и гостей поменьше станет». «А, хорошо!» С таким условием она соглашается. Поэтому встаю с места, прощаюсь со всеми и делаю вид, что не замечаю ни Рихтера, ни его жену. Почему-то я только сейчас замечаю на его руке обручальное кольцо. Он женат. Выбор у него отстой. Не удивляюсь, почему в первую нашу встречу он начал приставать ко мне. Ладно, это не мое дело. Поэтому прохожу мимо, закрываю за собой дверь и тихо выдыхаю. Ушла. Мне некомфортно находиться с этим мужчиной в одной комнате. Из-за этого избегаю. Иду по длинному коридору, слышу шум с улицы. Окна открыты нараспашку, и я не замечаю за собой громких шагов. Мимо проносится официант, толкает меня, и я едва не падаю. Вовремя твердо становлюсь на ноги, но ненадолго. Горячая ладонь опускается на талию. Прямо на голый участок кожи, не прикрытый коротким топиком. Меня дергают на себя, и я заваливаюсь в бок, прислоняясь к твердому телу, и пока человек, что держит меня, открывает первую попавшуюся дверь, улавливаю знакомый запах. «Что за... А ну отпусти!» Брыкаюсь, когда Рихтер пытается втолкнуть меня в комнату. Утыкаюсь пятками в порожек, но ничего не могу сделать. Он спокойно запихивает меня внутрь, закрывая дверь и рывком прижимает к стене. Голова начинает кружиться, и я не сразу понимаю, что происходит. Поднимаю взгляд вверх и встречаюсь с ледяными глазами. И он начинает меня пугать, вот сейчас, по-настоящему, потому что настроен мужчина, агрессивно. «Я так понимаю, наши встречи не случайности», — говорит твердо, что не могу и слова против сказать, но надо. «Поэтому я задаю тебе один единственный вопрос. На кого ты работаешь?» Он опаляет дыханием, как чертов дракон. Еще чуть-чуть, и огонь пойдет. Или лед? Что там у него? Он спрашивает меня уже второй раз об этом. В первую нашу встречу было все именно так же. И если в прошлый раз он сам выгнал меня, как узнал, что пока он развлекался со мной, у него что-то там пропало, то сейчас мужчина уверен в своих словах. «Давай порассуждаем, девочка», — от его голоса передергивает. «Ты внезапно приходишь в бильярдный клуб, расстегиваешь свое платье, пытаешься заманить меня. Отвлекаешь. Делаешь это успешно, облизывая свои губы и неся всякий бред. И пока ты отвлекаешь меня, обворовывают. Я уверен, что все это неспроста. Потом я встречаю тебя в порно-студии, здесь. Мне сказали, что ты кому-то задолжала. Кому? Ты выполняла его поручение? Это Кёллер был?» Он так наседает и орёт на меня, что на глазах наворачиваются слезы. Сжимает плотно губы, гневается, чем упугает меня, держа за талию. Делает больно, сжимая ее пальцами. А я пытаюсь его оттолкнуть, а он как бетонный, не двигается. «Погоди, я все расскажу, только отойди!» — прошу его. «Говори так!» — едва не рычит. Шмыгаю носом от подступающей истерики и стараюсь не разреветься. Почему мне сейчас страшно, когда он так грозно со мной разговаривает? Препарат, который я вколола Кёллеру-старшему, вызвал у него аллергическую реакцию. Он в коме сейчас. Его сын сказал, что пока его отец лежит без сознания, деньги капают. Я сглатываю, надеясь, что Рихтер понимает, о чем я говорю. И он пригрозил мне, что эти деньги и я, и сестра отрабатывать будем. Или я за решетку отправлюсь. Сказали, отвлечь тебя. Мне в тюрьму не хотелось. Я еще молодая. И? Не знаю. Мне сказали, я ошиблась. Восклицаю, толкая мужчину в плечи. Но сделала так, как мне приказали. Это все тот старик виноват. Ты ведь все уже наверняка знаешь. Я пытаюсь оттолкнуть его от себя, но мужчина перехватывает мои запястья. Его ладонь, как две моих, чтобы не брыкалась, заносит над головой. «Знаю», — шипит, — «ты должна была охмурить Каспара, но натолкнулась на меня. Вроде все честно, но есть одно маленькое «но». Почему деньги пропали у меня? Ты оказываешься там, где и я. Следишь? Значит, ты работаешь еще на кого-то?» «Да я откуда знаю?» Опять пытаюсь вырвать запястье, а они никак. Поднимаю колено, чтобы ударить Рихтера, но тот спокойно блокирует его. «Ни на кого я не работаю. Я вообще полгода назад только из России приехала и в клинике практику проходила по учебу. Наша встреча — совпадение, все!» Слезы выступают на глазах. Мне не нравится, когда меня вот так держат, особенно когда мужчина настроен агрессивно. «Ах так!» Рихтер неожиданно делает рывок в сторону, впечатывает меня щекой в стену и чуть не сворачивает обе руки, продолжая держать их над головой. «У меня уже все затекло. Эй, а это что еще? Отпусти сейчас же!» Свободная ладонь, что все это время покоилась на талии, сейчас проходит по животу, и я опять жалею, что надела этот короткий топ. Но это сейчас меня волнует меньше всего на свете. Я чувствую, как мужчина прижимается ко мне всем телом, упирается стояком в копчик. А ладонь расстегивает пуговку на джинсах и спускает собачку вниз. Ледышка проникает в трусики. «Знаешь», — разносится над ухом спокойный тон, — «неплохо кричишь. Мне нравится». Глаза округляются от удивления. Когда он проникает пальцами вглубь, касается складок. Он уже трогал меня там, в нашу первую встречу, когда пытался трахнуть на бильярдном столе. Грубо, больно, прямо как и сейчас. «Ты решила поиграть со мной? А я с тобой. Я верну свои деньги, это дело принципа. Для меня это копейки, но вот моя гордость, так скажем, уязвлена. Ты обманула меня, девчонка, и ты об этом пожалеешь». Губы распахиваются в немом возгласе, когда он дотрагивается до чувствительной горошинки. Массирует ее, заставляя выгнуться и почувствовать попкой каменный член, который так остро ощущается даже через плотную ткань джинсов. «Мама, только не это. Что-то мне совсем не хочется потерять девственность с тем, кто желает меня убить».